Глава 5. Пожалуй, Глория за всю свою жизнь не переживала такого горя, как в тот миг, когда Перри на пристани не обнаружилась. В такую рань народу там было раз-два и обчелся. Пара-тройка рыбаков поджидали, чтобы открылся прокат лодок. Двое мужчин открывали закусочную, расставляли на тротуаре стулья и включали торговые автоматы. Да, престарелая японка, как всегда, удила с пирса, точно приклеенная. Эмили и Ханна отошли в сторону к закусочной, пока Глория допросила одного из мужчин, а затем взялась за старуху. «Вы маленького мальчика не видели?» – вызывала Глория. Не отводя взгляда от удочки, женщина покачала головой. «Ему 7 лет. Роста примерно вот такусенького». Глория сама поразилась, какой на самом деле кроха ее сын. «Его зовут Перри. Он потерялся. Вы маленького мальчика не видели?» Женщина вновь покачала головой. Затем, словно с запозданием осознав, чего Глория хочет, переспросила. «Мальчика?» «Да, лодка», — обронила женщина. Она перегнулась через перила и тронула пальцем леску, точно струну контрабаса. «Вода потеплела. Для рыбалки в самый раз». «Он сел в лодку?» — допытывалась Глория. Но старуха не проронила больше ни слова. Глория оглянулась на Эмили и сестру, и в лице ее читалась такая мука, что те бегом бросились к ней и успели-таки поддержать ее, чтобы она не упала. Как только Глория почувствовала, что вновь худо-бедно стоит на ногах, она направилась прямиком к прокату лодок и осведомилась, неужто они тут все настолько безответственны, чтобы выдать лодку маленькому мальчику, одному, без взрослых. Человек за стойкой не стал занимать оборонительную позицию, но в сдержанной манере страдальца, который все это не в первый раз слышит, заверил. «Нет, мэм, конечно же, такое просто исключено. Даже если бы мальчик предъявил весомую кредитку и водительское удостоверение. Однако вон та женщина, вон она стоит, сказала, будто видела, как мой сын сел в лодку». Мужчина перегнулся через стойку, одарил японку долгим взглядом, а затем опять переключился на Глорию. «Окей, мэм, если вы так настаиваете, я проверю». И, высунувшись в заднее окошко, окликнул служителя, стоявшего внизу на помосте. «Эй, Пабло! Сбегай, посмотри, все ли лодки на месте?» Пока Пабло пересчитывал лодки, он вновь обернулся к Глории. «А сколько вашему сынишке лет?» 7. Глория царапала руку ногтями. От запястья до локтевого сгиба медленно вспухали красные полосы. Эмили потянулась к матери и завладела ее кистью, прекращая экзекуцию. Глория нагнулась, притянула девочку к себе. Эмили уткнулась ей в плечо. Ханна в сотый раз читала и перечитывала вложенные под стекло условия проката лодок. «Даже если бы малец и впрямь спустился к лодкам, а начнем с того, что это просто невозможно, он все равно не сумел бы завести мотор». Пабло пробежал по настилу и столкнулся с начальником у боковой двери офиса. 22-й не достает». «Ох, господи», — охнула Глория. «Вместо нее привязана байдарка», — сообщил Пабло. Глория и Эмили заплакали навзрыд. Ханна успокаивающе гладила их по спинам. Работник проката снял телефонную трубку, позвонил шерифу и вызвал водный патруль. На военной базе охранять можно много чего, но только не крематорий. Тед, Эйвери и Иисус-19 беспрепятственно вышли из полутемной, устланной пеплом камеры в яркий солнечный свет Нью-Мексико. Иисус-19 к свету не привык. Он пытался заслониться сумками и, съежившись, раскачивался вперед-назад. Не привык он также и к открытым пространствам. Бедняга пошатывался и спотыкался на каждом шагу. Тед отобрал у него одну из сумок. Все трое, тяжело дыша и покрываясь потом, кое-как преодолели 50 ярдов по гравию и забились в дверную нишу одного из консульских бараков. Тед глядел из своего укрытия на проезжающие мимо хаммеры и на поджарых молодых солдат, что расхаживали туда-сюда, переговаривались, стреляли друг у друга сигаретки и косячки, и понимал со всей очевидностью, что выбраться из подземного комплекса — это, как говорится, игрушки в сравнении с тем, что делать дальше. За рядами построек, одной из которых был гараж-мастерская, высился забор, сверху затянутый блестящей колючей проволокой, а 10 ярдами дальше еще один, точная копия первого. Иисус-19 обильно потел, особенно в области отсутствующего рта. Теперь он сидел на сумке, опустив глаза, чтобы не смотреть на солнце. «Что делать будем?» – осведомился Тед. «Не знаю», – сознался Эйвери. «С тех пор, как я последний раз выходил на поверхность, все изменилось. Так много строений, так много людей». Тед глянул сквозь проволочную сетку на море трейлеров, автофургонов и палаток. «Эх, если бы им только удалось слинять за пределы огороженной территории, они бы с легкостью затерялись в толпе, сбросили бы с себя комбинезоны и со временем вовсе улизнули бы куда подальше». «А разрослась база», — рассуждал между тем Эйвери. «Когда-то здесь было всего-то 4 барака, а теперь вон, с виду, настоящий военный объект, все как полагается, с настоящими солдатами и настоящими ружьями», — встрял было Тед и тут же осознал, что в этом отношении ему бояться нечего. Но, разумеется, он тревожился за безопасность Эйвери. И дело не только в том, что Эйвери вытащил его из этой дыры. Тед внезапно преисполнился решимости защищать жизнь в целом. Не то чтобы он чувствовал себя настолько в долгу перед Эйвери, чтобы радеть о его благополучии. Просто Эйвери воплощал в себе жизнь, утраченную им семью, пусть и поломанную. Он нуждался в перемещении и, так сказать, в сопричастности, даже если, как подозревал про себя Тед, оно было не к добру. «У меня планов больше нет», — объявил Эйвери. «Каждый день я думал о том, как воспользуюсь трупосборником. Многие годы я представлял себе, как забираюсь внутрь и выныриваю здесь, наверху, но это, в сущности, все. Стратег из меня никакой». «Подёргай-ка дверцу у тебя за спиной», — предложил Тед. Эйвери послушался. Дверь оказалась не запертой. «Быстро внутрь!» Тед затолкал спутников в проем и закрыл дверь. Барак оказался глухой, глубокий, сродни пещере. Свет просачивался внутрь лишь сквозь пропыленные полупрозрачные панели, равномерно распределенные вдоль хребта строения. Это было хранилище, складское помещение, заполненное рядами составленных друг на друга ящиков, разделенных проходами. Воздух был спертым, затхлым, плесневелым. «Подождем здесь», — объявил Тед. «Подождем здесь до темноты. А потом что? Пока не знаю». Тед и в самом деле не знал. Зато знал со всей доступной ему определенностью, что чего-нибудь допридумает. Теперь у него было то, о чем он мечтал всегда – не уверенность, не компетенция, но решимость. И сидя там, прислонившись спиной к ящику с консервированными грушами, он постепенно свыкался с этой мыслью. Салли выехал из Лос-Анджелеса, свернул с автострады Помона и покатил по дороге номер 215 на юг, к военно-воздушной базе «Марч», где и отыскал приятеля, что волею судеб работал в авиадиспетчерской. «И чему же я обязан сим удовольствием, Горацио?» – осведомился тот. Его голубая форменная рубашка была расстегнута у горла, из-под выреза майки топорщились жесткие волоски. «Знаю, знаю. Давненько я не проявлялся». Голос Салли звучал покаянно, и глаза он престыженно отводил. «Давненько? Скажи уж, больше года. «Извини, Леон». «Из «извини» шубу не выкроешь, как говорится. Извинениями тебе не отделаться. Я-то думал, у нас есть что-то общее. Извини». Вдвоем они уехали с базы на машине Салли и теперь сидели в мексиканском тайском ресторанчике под названием «Гордос». Леон встал и ушел вглубь зала, в туалет. Пока Салли скучал в одиночестве, официантка принесла воды. Вернулся Леон и залпом выпил полстакана. «Мне помощь нужна», — признался Салли. В угловатом лице Леона отразился гнев. Он раздраженно повертел в пальцах вилку. «Извини, Леон. Но сколько еще раз мне извиниться? Закрутился как сумасшедший. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Так уж вышло. Все, что я могу, это попросить прощения». Салли подкрутил усы. «По-твоему, это эффектно?» «Что?» «Ну, выпендрёшь с усами. По-твоему, это ужас как эффектно?» «Я непроизвольно, честно». Подоспевшая официантка приняла заказ. «Ну и что за помощь тебе требуется?» – осведомился Леон. «Во-первых, правильно ли я понимаю, что полетные листы для всех военных вылетов введены в единую центральную компьютерную систему?» Леон кивнул. «То есть, если я, например, скажу, что из Колорадо-Спрингс вылетел реактивный самолет, ты сможешь это подтвердить или опровергнуть, верно?» «Допустим». «И что?» «А то, что ты сможешь сказать мне, куда он полетел, верно?» Леон снова кивнул, но теперь он заметно нервничал. Он оглянулся через плечо на дверь и сложил руки на коленях. «А ты можешь мне сказать, имели ли место вертолетные вылеты в некую конкретную ночь?» «Не по душе мне все это», — отозвался Леон. «Так поможешь или нет?» «Да, думаю, я смогу это выяснить». «Горацио, что происходит? Ты меня до смерти пугаешь». Леон понизил голос до еле слышного шепота. «Я хочу знать, не летал ли какой вертолет в пустыне Мохаве в прошлый четверг», — пояснил Салли. «Ах, вот что тебя интересует. Только это и ничего больше?» «Да, именно это». «А может, тебе будет также небезынтересно узнать, куда отошлют мою задницу по завершении военного трибунала?» Леон вновь оглянулся на дверь, вытащил из нагрудного кармана пачку сигарет и засунул одну в рот. «Леон, мне позарез надо», — сказал Салли. «Ага, мне тоже много чего надо. Позарез. Я в долгу не останусь». Леон заглянул Салли в глаза, затем откинулся на стуле и обнял лицо ладонями. «Это ты чертовски верно сказал. Я с тебя долг старицы взыщу». Они возвратились на базу. Салли подождал снаружи, пока Леон прогулялся в канцелярию боевой части. Наконец Леон вернулся, бросая по сторонам еще больше косых взглядов, чем прежде, подошел к Салли вплотную и уголком губ шепнул: «Розуэлл». Это название, по всей видимости, Горацио Салли говорило гораздо меньше, чем Леону. Салли, конечно же, слышал байки насчет инопланетных пришельцев и ангаров, где якобы спрятан космический корабль, да и черные вертолеты были ему не то чтобы в новинку. Но он считал это все сущим фуфлом и раньше, и теперь. Однако, уезжая с базы и зная, что путь его лежит в Нью-Мексико, даже Салли ощутил смутное беспокойство. В ангаре стемнело. Тед оглянулся на Иисуса 19. Тот спал, вытянувшись на некрашенном фанерном полу и положив голову на одну из сумок. Эйвери расхаживал взад-вперед, как, впрочем, на протяжении последних 4-5 часов. «Окей, вот и ночь», — сказал Эйвери. «А теперь что? Нам нужен план. Не сидеть же тут вечно». «Ждите здесь», — сказал Тед. «Ты куда?» «Ждите. Не знаю, удастся ли мне отыскать то, что нужно». Тед открыл дверь и вышел наружу. И с тревогой обнаружил, что хотя в небе над базой черным-черно, территория залита светом, что твой стадион. Он отпрянул в тень дверного проема. По счастью, солдат во дворе поубавилось. Понатыканные повсюду лампы желтого искусственного света вроде как скрадывали синий цвет комбинезона, и Тед не слишком бросался в глаза. Еще один плюс в его пользу. Он зашагал через открытое пространство к гаражу, так непринужденно, как только мог. На полпути чуть не припустился бегом, но вовремя одумался. Добравшись до гаража, он заглянул внутрь сперва в одно окно, потом в другое, убеждаясь, что внутри ни души. Затем обошел здание кругом и обнаружил заставленный машинами дворик. Тут тебе и джипы, и хаммеры, и грузовики, и даже один танк. Управлять танком Тед не умел, так что он выбрал крытый грузовик, забрался внутрь, нажал на стартер и невольно вздрогнул, когда мотор и впрямь завелся. Он объехал на машине вокруг парочки бараков и притормозил рядом с Куонсетом, в котором оставил Эйвери и Иисуса 19. Не выключая мотора, Тед вошел внутрь. «Пойдемте-ка», — позвал он, подхватывая сумку. Эйвери и 19-й последовали за ним, все трое уселись на длинном сиденье в кабине. Тед подождал, пока пространство между ними и заборами не очистилось, затем медленно стронулся с места и неспешно выполз на свет. У здания крематория возникла суматоха. Из стопочной камеры появлялись Иисус за Иисусом, все в синем, и во всю прыть выбегали на открытое место. Надо думать, они подсмотрели, как управлять трупосборником, и теперь спешили по следам своего, так сказать, создателя. Солдаты орали во всю глотку, приказывая стоять, завывали сирены. Тед нажал на газ и на скорости 45 врезался в первое заграждение. Послышался треск. Похоже, выстрелы, а там кто знает. Он двинул дальше. Колючая проволока с громким скрежетом царапала по крыше и бокам грузовика. Глаза Иисуса 19 распахнулись шире, нежели область рта. Эйвери ликующе завопил. Они благополучно миновали второе заграждение и вырвались за пределы базы. Тед со всей силы пнул ногой в педаль тормоза, и грузовик с визгом затормозил буквально в нескольких футах от трейлера Airstream. На мгновение воцарилось затишье, безмолвие, пока оседала пыль, а в следующий миг вакуум заполнился. Солдаты никак не могли пробиться сквозь бреши, проделанные грузовиком. Любители НЛО, воспользовавшись шансом, дюжинами хлынули на правительственный объект. Очень скоро сотни людей, размахивая карманными фонариками, жестянками из-под пива и бейсболками, уже схватились в рукопашную с охранниками, принялись дергать за все дверные ручки подряд и, запрокинув головы, взывать к небесам. К трем чужакам в сине-зеленых комбинезонах никто ни малейшего интереса не проявил, так что Тед, Эйвери и 19-й просочились сквозь толпу к центру лагеря, отбежали от грузовика ярдов на 100, а там остановились перевести дух под обширным белым навесом. Громкие, хотя и невнятные вопли звенели ликованием, радостью, счастливым воодушевлением. Тед обернулся и оказался лицом к лицу с четырьмя девушками в развивающихся белых одеждах. Девушки глядели на него во все глаза, склонив набок крашеные блондинистые головки на манер собак и словно пытаясь понять, что он тут делает. Тут из жилого автофургона с навесом вышла женщина погабаритнее, дебелая, грушеобразная, очень светлая блондинка с кремовой кожей и простерла перед собой пухлые руки с таким видом, будто собралась вцепиться Теду в лицо. «Быстренько, дети!» — приказала она девушкам поминиатюрнее. «Уведите их в фургон, укройте от опасности!» С территории грянули выстрелы. Людской поток резко поменял направление, вопли зазвучали иначе. Теперь интонации наводили на мысль о разочаровании и страхе. Тед позволил увести себя, Эйвери и 19-го в громадный автофургон. Они уселись рядком, втроем втиснувшись в красный виниловый диванчик на двоих, а женщины молча выстроились перед ними. Лица их были столь же пусты и бессмысленны, как у оставшихся снаружи Иисусов. Внутри горели свечи и пара фонарей. Только они и служили источником света. Дымились благовония. Вошла толстуха. Она направилась прямиком к Теду, опустилась перед ним на колени, поцеловала его босые ноги и молвила. «Господин, я ждала тебя». «Сдается мне, вы меня с кем-то путаете», — пробормотал Тед. Женщина подняла голову, подалась вперед и легонько коснулась швов на Тедовой шее. «Нет», — возразила она, — «я бы узнала истинного Мессию где угодно. Ты пришел от Господа Бога. Это мне ведомо». Она указала пальцем на пришпиленную к стене вырезку из газеты. С фотографией на Теда смотрело его же собственное лицо, удрученное и озадаченное. Тед оглянулся на Эйвери. Тот чуть заметно пожал плечами. «Мы защитим тебя от дьяволов и от неверных», — пообещала женщина. Тед мысленно порадовался тому, что собеседница сочла нужным провести различие между теми и другими. Он выглянул в окно и убедился, что снаружи по-прежнему царит хаос. Затем перевел взгляд на женщину. «Меня зовут Тед Стрит». «Знаю», — кивнула она. «Тебя все знают». «Это доктор Освальд Эйвери», — представил Тед. «А это...» Он запнулся, понимая, что явно не может идентифицировать третьего члена маленького отряда, как Иисуса XIX. «Это Гарольд», — сказал он наконец, вспомнив детскую бессмыслицу, звучавшую примерно так. «Отче наш, сущий на небесах, имя тебе Гарольд». «А меня именуют Негация Фрашкарт», — представилась женщина. Она встала и, в свою очередь, выглянула в окно. «Вас, вне всякого сомнения, будут искать. Вам необходимо переодеться». Тед отнюдь не разделял ее уверенности в том, что кто-то и впрямь станет их разыскивать. Сверхзасекреченность подземного объекта была залогом того, что погоня исключается. Ну, как прикажете сообщить офицерам и солдатам сверху о том, что кого-то или чего-то вдруг недосчитались? Никак невозможно. Так Теда разом повысили от дьявола до мессии. Эйвери с трудом сдерживал смех. Вот ведь ирония судьбы. Беглецы временно остались втроем в тесной спаленке в глубине трейлера. Тед застегивал на себе белую рубашку, в то время как Эйвери пытался натянуть белые хлопчатобумажные брюки на еще более потрясенного Иисуса 19. «Нет, вы только вообразите себе», — приговаривал Эйвери, — «величать тебя мессией под самым носом у старины Иисуса Христа». Он застегнул на 19-м ширинку. «Эх, старина, вот будь у тебя рот, ты бы ого-го, верно?» «Мне нужно позвонить жене», — сообщил Тед. Тед как раз замешкался поглядеть, как они все выглядят в белом вместо сине-зеленого, когда в дверь требовательно постучали и всех троих запихнули в стенные шкафы за груды белого свежевыстиранного белья. Напоенную благовониями атмосферу автофургона рассек характерный голос Кленси Двидла. «Возможно, одеты в синие. Одному около 60, седой такой, коренастенький, бледный. Можно сказать, толстяк. У второго шов вдоль шеи. Этого не пропустите». «Мы никого не видели», — заверила Негация Фрашкарт. Тед чуял аромат благовоний, пропитавший наваленные на него одежды, и кисловатое благоухание дерева, и еще один запах, видимо, от нижнего белья одной из женщин, что напомнил ему Глорию. Воцарилось долгое, тревожное молчание. Тед ждал, мысленно представляя себе, как полковник Двидл так и ест глазами предметы в каких-нибудь нескольких дюймов от него. Наконец, даже спасибо не сказав, тот хлопнул дверью. Две женщины выкопали Теда из-под груды белья и помогли подняться на ноги. «Спасибо», — поблагодарил Тед. Негация Фрашкарт, нервно постукивая в пол дебелой, обутой в сандалию ногой, глядела в окно. «Недобрый человек все рыщет поблизости», — сообщила она, обернувшись к Теду. «О, святейший, мы так долго тебя ждали. Когда по телевизору передали весть о твоем воскрешении, мы были здесь, но я не сомневалась, ты найдешь нас. Я знала, что если мы только подождем, если будем стойки в вере, ты придешь к нам». «У вас телефон есть?» — спросил Тед. Сама мысль о просьбе настолько мирской в устах дьявола или мессии, Теда изрядно позабавила, и он с трудом сдержал улыбку. Негация Фрашкарт сочла это просто-напросто вопросом, требующим ответа. «Нет», — проговорила она, и, обернувшись к своим сподвижницам, объявила. «Сестры, созовите остальных, дабы мы все вместе помолились пред Господом Богом нашим в присутствии Его посланника, нашего Мессии Теодора». Женщины вышли из фургона. Негация стояла лицом к лицу с тремя гостями, лицо это, к слову сказать, было широкое, невыразительное, и блаженно улыбалась. «А где здесь телефон?» — не отступался Тед. «В городе», — отозвалась Негация и развернулась к Эйвери. «Вы ангел?» «Нет, мэм, я ученый». Она вгляделась в безротое лицо Иисуса XIX. «А ты ангел, я знаю. Я по глазам вижу». Тед, в свою очередь, встретился глазами с 19-м и прочел в них страх и ничего больше. То были глаза ведомого на заклание Агнца, ласковые и глупые. Тед попытался отойти от негации, на свободе перевести дух, однако натолкнулся на плиту, так что распахнулись дверцы буфета, и на пол посыпались горшки и кастрюли. Тед нагнулся собрать посуду и обнаружил, что пол грязный, покрыт слоем жира, следами от обуви и ошметками волос. «Пустяки, не надо», — сказала негация. «Ступай со мной. Пойдем, чтобы я могла явить тебя своим братьям и сестрам из небесного ордена пиромантического культа Руах Элаим». В переводе с иврита — «Дух Святой». «А сколько вас всего?» — полюбопытствовал Эйвери. «Здесь 27», — отвечала негация. «Но кто знает, сколько родственных душ ждет нас за размытой внешней границей нашего собственного лагеря?» Низкий грудной голос негации Фрашкарт обрел новые интонации. Сделался медоточивым и сладкозвучным, словно она уже приступила к священному действу. 9-летняя толстушка негация Фрашкарт для своего возраста была чуть высоковата, зато в обхвате сошла бы за трех своих сверстниц. Из всех фильмов ее отец предпочитал первую часть Элмера Гантри. Фильм, снятый по одноименному роману Синклера Льюиса об успешной карьере лицемерного священника на Среднем Западе. Сам он был мужчина тучный и так про себя и говорил. Тушный мужчина. Хотя вместо «че» произносил «ша». Волосы у него были седые, глаза темно-карие, глубоко посаженные. Он считал себя хиромантом. «Ох, не доверяю я этому новому министру», — приговаривал ее отец, сидя на стуле с прямой спинкой в своем кабинете. За его спиной горел торшер с украшенным кисточками абажуром. «А почему, папа?» — спрашивала негация. «Левая рука у него совершенно безликая. Ты разве не видела?» Девочка качала головой. «Там линий почти что и нет. Ничего прочесть невозможно. Ни тебе линии жизни, ни тебе линии судьбы. Он нечитаем». «Папа, а какая была левая рука у Иисуса?» — любопытствовала негация. «Я думаю, у Иисуса было две левых руки», — рассуждал ее отец. Разумеется, при этом линия жизни оказывалась совсем короткая, а линия судьбы, конечно же, резко обрывалась. Его сатурнианская линия для меня загадка. Зато я практически уверен, линия здоровья проявлялась очень четко. «Папа, а чего люди в церкви говорят, что ты никакой не христианин? Говорят, ты язычник». Отец посадил негацию на колени и на мгновение поморщился от этакой тяжести. «Да, потому что мелкие людишки всегда боятся науки. Есть граница между религией и суеверием. Истинная религия принимает в себя все, в том числе и науку. А Дорис Уиллс говорит, ты колдун». «Очень может быть, что она и права. Да только не совсем в том смысле, как ей самой кажется». Отец завладел ладонями ребенка и принялся изучать их линии. «У тебя чудесные руки, такие четкие, такие выразительные. Господь коснулся тебя, моя негация». Он запустил пальцы под подол девочкиной юбки и почесал ее пухлое бедро. «Вот, например, смотри». Он коснулся внутренней стороны ее запястья. «Вот эти браслетные линии, их еще называют зазад и расцет, они говорят мне о том, что ты проживешь жизнь не только долгую и счастливую, но еще и угодную Господу, и что тебе, возможно, суждено встретить его сына, когда он к нам вернется». Его пальцы раздвинули складочки жира, туго прильнувшие к ее детской вагине. «Закрой глаза, дитя, и представь себе, будто встречаешь Христа. Христа с двумя левыми руками. Господь любит тебя, моя малышка Негация». Весь остров подняли по тревоге. Перри Стрит числился пропавшим вот уже более 3 часов. Водный патруль и лодки шерифа прочесывали океан. В Лос-Анджелесский окружной офис шерифа, где ждала Глория, то и дело поступали радиосигналы, неутешительные. Глория страшилась худшего. Помощница шерифа делала все, чтобы ее успокоить. В противоположном конце кабинета Ханна изучала топографическую карту острова. Эмили словно сбросила 4 года и укрылась под маминым крылом. Весь город уже знал о происшедшем. Мальчика искали все. Прохожие заглядывали в окна офиса и видели Глорию, крепко-накрепко прижимающую к себе дочь. К тому времени люди чего доброго уже поняли, кто она такая. И теперь Глория страшилась еще и того, что Перри угодит в лапы какого-нибудь психа. «Не могу я здесь сидеть», — жаловалась она. «Я должна идти искать сына». Помощница шерифа успокаивающе потрепала ее по плечу. «Вы сейчас не в том состоянии, чтобы отправиться на поиски», — возразила она. «Вам лучше оставаться здесь и предоставить нам выполнять свою работу». В устах помощницы шерифа все это звучало очень даже хорошо и убедительно, но Глории на месте не сиделось. Она вскочила и принялась расхаживать туда-сюда. Эмили отошла к Ханне. И тут в кабинете появился Ричард. Он шагнул к Глории и обнял ее. Точно они были старыми друзьями. Глория обняла его в ответ. «Есть что-нибудь?» – осведомился он, обращая свой вопрос к помощнице шерифа. «Пока нет. Возможно, он где-то там, в море, на лодке», — сказала Глория. «Так давай его поищем», — предложил Ричард. «Думаю, миссис Стрит лучше остаться», — вмешалась женщина. Ричард ухватил Глорию за подбородок и заглянул в ее покрасневшие глаза. «Ты хочешь ждать здесь?» «Нет, я хочу искать Перри». «Тогда пошли». Глория обернулась к Ханне, затем, опустившись на колени, обняла Эмили. «Побудь здесь пока с тетей Ханной. Хорошо?» Братья и сестры небесного ордена пиромантического культа Руах-Элоим завесили свой лагерь по периметру чистой белой тканью поверх плотного брезента, что даже под ветром почти не дрожал. На территории по-прежнему царил хаос. В ярком свете прожекторов ремонтировали заграждение. Мимо, по пути к палаткам и прицепам, возвращались люди взахлёб, рассказывая друг другу о космическом корабле в ангаре, об Элвисе и о пришельцах, которых, ну, почти разглядели. По углам огороженного пространства и по обе стороны от кафедры пылали факелы. Вся сцена показалась Теду пугающе древней. Он восседал в первом ряду составленных вместе низких табуреток, по обе стороны от него Иисус-19 и Эйвери. Негация Фрашкарт вышла вперед и обратилась к своим единоверцам с той самой блаженно-идиотской улыбочкой, с горящими светом веры глазами. Ее подопечные улыбались столь же вяло. Все — блондинки и блондины, натуральные или крашеные, лица мертвенно-бледные, невзирая на жизнь на открытом воздухе под солнцем пустыни. Взгляды безучастные, а невнятное бормотание напоминало скорее неумолчное одобрительное гудение. «Вижу! Вижу и по сейчас!» — взывала негация, простирая руки, словно в попытке обнять всю свою светловолосую паству. «Темный туннель, освещенный тусклыми факелами. Нет, не яркими, как те, что зажгли мы, но совсем блеклыми. И мой ныне покойный друг, основатель нашего движения, Эрл Флинн Макмастере, пошатываясь, бредет впереди меня». Пока та вещала, стоя между двумя пламенеющими факелами, Тед заметил, что в языке у нее серьга в виде серебряного шарика. И более он ничего уже не видел, лишь отраженное в шарике пламя, что эхом отзывалось на ее речи о свете в конце туннеля. А негация, между тем, продолжала. «В дверях стояли христианин и иудей. Оба лили слезы. Оба плакали навзрыд. Мы вошли. Он поднял глаза и узрел на потолке того грандиозного храма звезду, мерцающую звезду. Тогда он протянул ко мне руки, вот как я сейчас протягиваю руки к вам, и молвил: «Подойди ближе, дитя, подойди ближе». Я шагнула вперед, и вот оказалась перед ним, омытая заревом огня еще более яркого. И он коснулся меня рукою и рёк: «Теперь должно тебе принять на себя тяжкое бремя. Тебе вести их оставшуюся часть пути». И тут из туннеля донёсся вопль боли. Боли такой нестерпимой, что нам и вообразить не дано. Этот вопль боли звенел в моих ушах каждый божий день. А теперь вот почти затих. Боль унялась, ибо бремя снято. Снято, ведь Господь Бог откликнулся на мои молитвы и исполнил предначертание, о котором говорил мой отец столько лет назад, когда он домогался меня, когда дьявол овладевал им и направлял все его поступки. Но ныне, здесь, с нами, на этой бренной, сладостной, недужной земле, мы обрели Сына Божьего, Мессию Господа Бога нашего». Негация помолчала и вновь осияла улыбкой Мессию, сиречь Теда. Эйвери изо всех сил старался сдержать неуместное веселье, хихикая сквозь туго сжатые губы и крепко зажмуриваясь. От смеха на глаза его наворачивались слезы. «Моя бедная, потерянная душа горела в огне, часть разрешить мучительную загадку бытия, и се, мы обрели ответ. Мой возлюбленный Господь пришел ко мне. Но, конечно же, это лишь неоспоримое свидетельство того, что мы не готовы. Свершилось. Судный день грянул над нами. Ныне мы в умелых руках нашего Господа Бога Иисуса Христа Всемогущего. Остается лишь уповать, что Он сочтет нас достойными. Снизойдет до того, чтобы направить и сопроводить нас в сии последние дни. О Господи Христе, молю, говори с нами. Молю, подари нам первый отблеск своего божественного и высшего света». Негация сошла с кафедры, колыхаясь всей своей массивной тушей и раскинула жирные руки, приглашая Теда занять свое место. Тед поднялся и шагнул на кафедру, еще хранящую тепло ее тела. «Есть ли тут где-нибудь поблизости телефон?» – спросил он. Ветер врывался в открытые окна Форда. Салли мчался на восток, углубляясь все дальше в Аризону. Он устал, смертельно устал. Подумав об этом, о том, как смертельно он устал, Салли рассмеялся. Что ж, пожалуй, он заслужил разрядку. Более того, весьма в ней нуждался. А еще он нуждался в сне. Очень скоро ему придется таки затормозить и закрыть глаза, но прямо сейчас у него еще хватало пороху вести машину. Один раз Салли остановился подзаправиться и заодно оставил сообщение на автоответчике Glory Street. Дескать, дела идут на лад. Глория стояла рядом с Ричардом. Он провел лодку мимо длинного зеленого дощатого помоста и дальше за волнолом. Дело было к полудню. Они миновали огромную чайку, балансирующую на буйке. Чайка была такая белая, а вода была такая синяя, что от этакой красоты Глория снова расплакалась. Ричард наклонился к ней, положил руку ей на плечо. «Мы найдем его». Свернули направо к выходу из гавани и оттуда на юг. Ричард помахал одной из шерифовых лодок, что вроде бы держала курс в открытое море. Глория проводила глазами лодку, направляющуюся к пока еще невидимой большой земле, гадая, уж не попытался ли Перри вернуться домой и подождать отца там. «Ты ведь не думаешь, что он мог податься туда, правда?» Ветер трепал ее волосы и сглаживал черты лица. Ричард протянул Глории желтый бинокль и сказал: «Смотри в него. Не пытайся ничего увидеть. Просто смотри». Рокот мотора отчасти успокаивал. Глория глядела в бинокль, однако видела только синеву. И вновь просьба мессии о телефоне была проигнорирована. Тед вернулся на прежнее место, в то время как братья и сестры радостно загомонили, взывая к Господу, и под конец затянули «Майкл к берегу греби». Тед ёрзал на табуретке. Сострадание его быстро иссякало, он чувствовал, что закипает. Наконец он решил, что воспользуется своей яростью себе же на благо. Он встал и воздел руки, обрывая пение. «Чего вы хотите от Господа?» — спросил он. Никакого ответа не последовало. Подобающее случаю смущенное молчание. И только. «Хотите ли вы, чтобы Господь поразил замертво грешников среди вас? Хотите ли вы, чтобы Господь обратил всех в вашу веру? Хотите ли вы, чтобы Господь взял вас на небеса, куда вы так стремитесь, а инакомыслящих оставил гореть в аду?» Тед порадовался бы любому движению, любому отклику. Но эти люди просто сидели, равнодушно, бесстрастно, ни на что не реагируя. Одна коллективная светловолосая голова с пустым взглядом, не вполне сфокусированным на объекте их любви и страха. «Мне нужен телефон!» Из всеобщего лица, разрушая образ, шагнула негация Фрашкарт и положила руку на плечо Теда. «Благодарю тебя, Господи, за то, что поговорил с нами и показал нам, что мы всего лишь грешники в ожидании спасения». Окончательно пав духом, Тед обернулся к Эйвери. От сдерживаемого смеха тот сделался совсем багровым. Когда же братья и сестры Небесного Ордена пиромантического культа Руах Элоим вновь хором затянули песню про Майкла, ученый не выдержал и расхохотался в голос. Адепты, стоящие рядом и вокруг него, сочли этот смех всплеском Святого Духа и захотели приобщиться к нему. Они тянули к Эйвери руки так, словно небесное гостье передавалось через прикосновение. Эйвери заржал еще громче. Песнопение потонуло в неудержимом хохоте, что в устах двух-трех превратился в плач. Очень скоро рыдали все. Эйвери окончательно выдохся. Иисус 19 оглядывался вокруг. Глаза его были мягкими и влажными. В них читалось участие или даже сострадание. Тед потянул за собой Эйвери и попытался выбраться из лагеря, но в каждой точке по периметру их встречали двое-трое братьев или сестер и преграждали им путь. Наконец, оба вернулись в автофургон. 19-й остался снаружи. «Это ничего?» — спросил Тед. «Да что он выболтает?» — пожал плечами Эйвери. «Кстати, а как он ест?» Вопрос застал Эйвери врасплох. «По правде сказать, он вообще не ест. Теперь, когда ты об этом упомянул, я и сам это понял. Он не ест. Хм, как же это я лопухнулся? Он не ест, но он жив. Собственно, если не считать недостающего рта, он лучший Христос из всех, что я сделал. Ты ведь не думаешь...» Тед покачал головой. «Прямо сейчас я об этом вообще думать не буду». На столике у плиты Тед углядел переносное радио и включил его. Отзвучала парочка популярных шлягеров, очистив сознание Теда от песни про Майкла. Эйвери пересел поближе к фонарю и теперь лихорадочно копался в одной из сумок с записями. Страницы так и разлетались во все стороны. «Он не ест», — бубнил Эйвери. «Он не ест». Передавали новости. В пустыне Мохаве в Калифорнии члены религиозной секты забаррикадировались в своем лагере. Офицеры ДОС пытаются конфисковать их огромный арсенал пушек. Предводитель неформалов, человек, известный под именем Большой Папа, поклялся, что ни он, ни его последователи живыми в плен не дадутся. Бежавший член секты подтвердил подозрение в том, что Большой Папа захватил и прячет у себя 50 ни в чем не повинных детей в качестве заложников. Менее часа назад Большой Папа пригрозил, что начнет убивать детей, если власти не отведут войска и не согласятся на его требования. В чем заключаются требования, средства массовой информации пока неизвестны. Тед напрочь позабыл о телефоне. Дети. Дети, запертые в том треклятом бункере. Он побывал там и ушел без них. Он понял, что должен вернуться. Пули не в состоянии остановить его. Он знает, где находится бункер. Тед выключил радио. «Доктор Эйвери, нам нужно идти». «О чем ты?» – отозвался Эйвери, не отрывая глаз от разложенных на коленях бумаг. «Я никуда не пойду. Мне необходимо вернуть 19-го обратно в лабораторию и закончить работу. Ничем не могу помочь», – пожал плечами Тед. Но Эйвери не обращал на него ни малейшего внимания. Он отмахнулся от Теда так же, как, должно быть, прежде отмахивался от жены и детей. Из ближайшей стопки белья Тед вытащил белый платок и повязал его вокруг шеи, чтобы скрыть швы. Еще раз неловко попрощался и поблагодарил Эйвери и ушел в заднюю комнату. Не без труда открыл окно, оглянулся, не видит ли кто, затем протиснулся наружу и спрыгнул на землю. Сперва он полз, затем крался чуть ли не на корточках через ярды и ярды других лагерей, неизменно ярко освещенных, пока пермантические последователи негации Фрашкарт не остались далеко позади.